Глава 12. Через неделю Розалия взяла в свои руки всю власть над всем в замке. Жанна покорно повиновалась ей. Слабая, еле волочившая ноги, как когда-то ее мать, она выходила из дому под руку со своей горничной, и та водила ее гулять, читала ей наставления, ободряла ее то строгими, то ласковыми словами, обходилась с нею, как с больным ребенком. Они всегда говорили о былом. Жанна со слезами в горле, Розалия — спокойным тоном бесстрастных крестьянок. Старая горничная не раз возвращалась к вопросу о расстроенных делах, потом потребовала, чтобы ей дали все документы, которые Жанна, ничего не понимавшая в делах, прятала от нее, так как стыдилась за сына. Тогда Розалия целую неделю ежедневно ездила в Фекан к знакомому нотариусу, и тот помогал ей разбираться в этих бумагах. Потом, как-то вечером, уложив барыню в постель, она села у изголовья и сказала: «Ну, теперь вы легли, мадам, давайте-ка потолкуем». И она рассказала ей, в каком положении ее дела. Когда все будет урегулировано, останется 1007 или 1008 доходу, не больше. Жанна ответила: «Ну так что ж, родная, я чувствую, что не заживусь на этом свете. С меня этих денег хватит». Розалия рассердилась: «Да с вас может быть, но господин Поль, что ж значит, ему вы ничего не оставите?» Жанна вздрогнула: «Прошу тебя, никогда не говори мне о нем, я слишком страдаю, когда думаю о нем». «Напротив, я хочу говорить с вами именно об этом, потому что вы нехорошо поступаете, мадам. Да, он делает глупости, правда, но не всегда же он будет их делать. Ведь он женится, у него будут дети, понадобятся деньги, чтобы их воспитывать. Выслушайте меня, вы должны продать тополя». Жанна так и привскочила на постели. «Продать тополя? Да как тебе могло прийти в голову? Ну нет, никогда». Но Розалия не смутилась. «А я вам говорю, что вы их продадите, потому что их нужно продать». И она стала объяснять свои расчеты, свои проекты, приводить свои доводы. Раз тополя с двумя прилежащими фермами будут проданы любителю, которого она подыскала, можно сохранить за собою 4 фермы в Сен-Леонаре, и они, очищенные от долгов, будут давать 8300 франков в год. 1300 франков нужно на ремонт и вообще на поддержание ферм, а из остальных 7000 5 пойдут на расходы, а 2 можно откладывать. «Все остальное, — прибавила она, — уже прожито, ничего не осталось. И потом, деньги будут у меня, слышите вы? А господин Поль больше не получит ничего, абсолютно ничего. Он бы готов отнять у вас последний грош». Жанна, тихо плакавшая, прошептала: «А если ему нечего есть?» «Что ж, если он голодает, пусть пожалует сюда, к нам. Тут для него всегда будет готова постель и кусок мяса. Как вы думаете, наделал бы он все эти свои глупости, если бы вы с самого начала не дали ему ни гроша?» «Но у него были долги, он был бы обесчещен». «А когда у вас уже ничего не останется, разве это помешает ему делать их? Вы платили за него, и отлично, но больше вы платить не будете, это я вам говорю. Ну а теперь спокойной ночи, мадам». И она ушла. Жанна не могла заснуть. Все в ней спуталось от мысли, что надо продать тополя, расстаться с ними, расстаться с тем домом, где прошла вся ее жизнь. Когда на следующее утро Розалия вошла к ней в комнату, она сказала: «Родная моя, у меня никогда не хватит решимости уехать отсюда». Розалия рассердилась: «И все-таки это неизбежно, это должно быть, мадам. Скоро приедет нотариус с тем, кто хочет купить замок. Если не сделать этого, через 4 года вы будете нищие». Жанна, убитая, растерянная, только повторяла: «Не могу, не могу». Час спустя почтальон подал ей письмо от Поля, который опять просил дать ему 10000. Что делать? Совершенно растерявшись, она посоветовалась с Розалией. Та всплеснула руками: «Ну что я вам говорила, мадам? Ах, хороши бы вы были, вы оба, если бы не я». И Жанна, подчиняясь воле горничной, ответила юноше: «Дорогой сын, у меня нет больше ничего для тебя. Ты разорил меня. Я даже вынуждена продать тополя. Но помни, что когда бы ты ни захотел, ты всегда найдешь приют у своей старой матери, которой причинил столько страданий. Жанна». Когда приехал нотариус с господином Жофреном, бывшим сахарозаводчиком, она приняла их сама и попросила все осмотреть во всех подробностях. А месяц спустя она подписала запродажную и в то же время купила маленький домик под Гудервиллем на большой дороге в Монтевилье в деревушке Баттевиль. Потом до вечера бродила одна по маминой аллее, и сердце у нее разрывалось от тоски, душа была полна отчаяния. Прощалась она, рыдая, с небом, с деревьями, с подгнившей скамейкой под платаном, со всеми предметами, до того знакомыми, что, казалось, вошли они ей в глаза, в душу, с рощицей, с откосом перед ландами, где она так часто сидела, откуда видела, как побежал к морю граф де Фурвиль в страшный день смерти Жюльена, со старой ветлой, без верхушки, о которую часто опиралась она, со всем этим милым садом. Розалия взяла ее под руку и силою заставила войти в дом. У дверей ее ждал высокий крестьянин лет 25. Он дружески поздоровался с нею, точно знал давно. «Здравствуйте, мадам Жанна, как поживаете? Мать велела мне прийти поговорить с вами насчет переезда. Мне бы узнать, что вы берете с собой, потому что я ведь буду перевозить вас не сразу, а понемногу, когда буду свободен от своих полевых работ». Это был сын Розалии, сын Жюльена, брат Поля. Ей казалось, что сердце останавливается у нее в груди, и все-таки она хотела бы обнять этого парня. Она смотрела на него, искала в нем сходство с ее мужем и сыном. Он был красный, сильный, волосы русые, глаза голубые, совсем как у матери, и все-таки он был похож на Жюльена. Чем именно? Она не могла бы ответить, но было что-то общее во всем характере лица. «Если бы вы могли мне указать теперь же, — заговорил опять парень, — вы очень бы меня обязали». Но она и сама еще не знала, что возьмет с собой, потому что новый ее дом был очень маленький, и она попросила парня прийти в конце недели. Переселение заняло ее, внесло грустное развлечение в ее унылую безотрадную жизнь. Она ходила из комнаты в комнату, отыскивала мебель, связанную с воспоминаниями, ту мебель друга, что составляет часть нашей жизни, почти нашего существа, так знакомую с отроческих дней, с которой срослись и радостные, и скорбные воспоминания, с которой сплелись исторические даты нашей жизни. Она была немою спутницей отрадных и мрачных часов. Она состарилась, износилась вместе с нами. Обивка местами лопнула, подкладка разорвалась, краски выцвели, и вся она расшаталась. Жанна отбирала эти вещи, часто задумывалась, взволнованная, как перед каким-то роковым решением. Тотчас же меняла свое решение, сравнивала заслуги двух кресел или какого-нибудь старого письменного стола и рабочего столика. Она выдвигала ящики, старалась припомнить различные факты. Затем, когда она решала «да, это я возьму с собой», вещь относили в столовую. Она хотела взять с собой всю обстановку своей комнаты — кровать, ковры, часы, все. Она взяла несколько кресел из гостиной, те, рисунок на обивке которых любила с раннего детства, лисицу и аиста, лисицу и ворону, стрекозу и муравья, меланхолическую цаплю. Бродя по всем углам дома, с которым скоро расстанется, она однажды поднялась на чердак и замерла от удивления. Тут была целая груда самых разнообразных предметов. Одни были сломанные, другие только испачканные, третьи перетащили сюда совсем неизвестно почему, потому что они перестали нравиться или потому что их заменили другие вещи. Она узнавала тысячу безделушек, когда-то так хорошо ей знакомых, и затем вдруг как-то незаметно исчезнувших. Всякие пустяки, всякие незначительные вещицы, которые 15 лет мелькали перед ней, которые она видела каждый день, не замечая, и теперь вдруг, найденные здесь, на этом чердаке, рядом с другими, еще более старыми вещами, относившимися к первому времени ее жизни в замке, они вдруг получали важность и значение забытых свидетелей, вновь отыскавшихся друзей. Эти вещи производили на нее впечатление людей, с которыми давно виделись, которые все молчали, и вдруг, в один прекрасный вечер, без сколько-нибудь значительного повода, заговорили, и говорят без конца, открывают всю свою душу, существование которой никто как-то и не подозревал. Она переходила от вещи к вещи, сердце в ней стучало, и она говорила: «А, китайская чашка, это я ее разбила, как-то вечером, за несколько дней до свадьбы. А, вот маленький мамин фонарик. Вот папина трость. Он сломал ее, когда хотел открыть калитку, взбухшую после дождя. Было тут много и таких предметов, которых она не знала, которые ничего ей не напоминали, принадлежали ее дедам, прадедам. Густая пыль покрыла их, будто они точно изгнанники из иного века, точно тосковали, что забросили их на чужбину. Никто не знал, откуда они, какую жизнь прожили, потому что никто не видел тех, которые их купили, ими владели, их любили. Никто не знал рук, которые их ласково держали, и глаз, которые на них глядели. Жанна трогала вещи, вертела в руках, оставляла отпечатки своих пальцев на слое пыли. И долго оставалась среди этих старых вещей, на которые падал скупой свет через маленькие окошечки в крыше. Она внимательно разглядывала трехногие стулья, старалась вспомнить, что с ними связано в ее жизни. Разглядывала медные грелки для ног, погнувшиеся грелки для постели, которые, казалось, ей она припоминала, и много всяких домашних вещей, давно вышедших из употребления. Потом сложила вместе все то, что хотели взять с собой, и, спустившись вниз, попросила Розалию снести. Горничная с негодованием отказалась брать с собой всю эту грязную рухлядь. Но Жанна, у которой обыкновенно не было никакой воли, на этот раз стала настаивать, и пришлось сделать так, как она хотела. Одним утром молодой фермер, сын Жюльена, Дени Лекок, приехал с тележкой, чтобы перевезти первую партию вещей. Розалия поехала с ним, чтобы посмотреть, как будут разгружать привезенное и расставлять по местам. Оставшись одна, Жанна стала бродить по комнатам замка. Страшное отчаяние охватило ее. С экзальтированной любовью целовала она все то, чего не могла взять с собой. Больших белых птиц на коврах в гостиной, старые канделябры, все, что попадалось ей на глаза. Как безумная ходила из комнаты в комнату, и слезы бежали ручьями. Затем она вышла, чтобы сказать «прости» морю. Был конец сентября. Тяжелое серое небо нависло над землей. Печальные желтоватые волны уходили в беспредельность. Долго стояла она у обрыва, и мучительные мысли тяжело перекатывались у нее в голове. Когда совсем стемнело, она вернулась домой. В этот день она перестрадала не меньше, чем в дни самой великой печали своей. Розалия уже вернулась и ждала ее, в восторге от нового дома. Говорила, что он куда веселее, чем этот громадный ящик где-то в стороне от большой дороги. Жанна проплакала весь вечер. С тех пор, как фермеры узнали, что замок продан, они стали относиться к ней по-другому. Звали ее за глаза сумасшедшей, хорошенько сами не зная за что. Должно быть, потому что своим грубым инстинктом угадывали ее болезненную и все растущую сентиментальность, ее экзальтированную мечтательность, весь хаос ее бедной души, потрясенной несчастьями. Накануне отъезда она случайно зашла в конюшню. Какой-то вой заставил ее вздрогнуть. Это был убой, о котором она уже многие месяцы не вспоминала. Ослепший, парализованный, достигший возраста, до которого животные обыкновенно не доживают, он все еще жил на своей соломенной подстилке. Людивина не забывала про него и кормила. Жанна взяла собаку на руки, поцеловала, унесла в дом. Толстый, как бочка, он с трудом передвигался на своих кривых, окоченевших лапах и лаял, как деревянные собаки, которых дарят детям. Наконец занялся и последний день. Жанна спала в бывшей комнате Жюльена, так как из ее комнаты уже увезли всю мебель. Она слезла с кровати, измученная, тяжело дыша, точно после долгой ходьбы. Повозка с сундуками и остальной мебелью ждала уже на дворе. Другая тележка на двух колесах стояла сзади. В ней уедут хозяйка и горничная. Старик Симон и Людивина должны были остаться в замке до приезда нового хозяина, а потом уедут к своим родственникам. Жанна назначила им по маленькой пенсии. К тому же они и сами кое-что скопили. Теперь это были очень старые слуги, болтливые и ни на что негодные. Мариус женился и давно оставил замок. К 8 часам пошел дождь, мелкий и холодный. Его нагонял с моря легкий ветерок. Пришлось повозку покрыть. Листья уже падали с деревьев. В кухне на столе дымились чашки кофе с молоком. Жанна присела около своей чашки и стала пить маленькими глоточками. Потом, встав, сказала «Поедем». Она надела шляпу, платок. Пока Розалия надевала ей калоши, она проговорила, и судороги сжали ей горло. «А помнишь, какой шел дождь, когда мы выехали из Руана, чтобы ехать сюда?» В груди что-то сжалось, Жанна поднесла к ней обе руки и упала навзничь без чувств. Больше часу лежала она как мертвая, потом открыла глаза, забилась в судорогах, слезы побежали потоком. Когда она немного успокоилась, была до того слаба, что не могла подняться. Розалия, боясь новых припадков, если отложат отъезд, пошла за сыном. Они подняли Жанну, вынесли на двор, положили в повозку на деревянную скамью, обитую клеенкой. Розалия села рядом, обняла ее колени, покрыла ей плечи толстым пальто, раскрыла над нею зонтик и крикнула сыну: «Скорей, Дени, скорей прочь отсюда!» Молодой человек вскочил в повозку рядом с матерью и, сев за недостатком места бочком, пустил лошадь рысью. От неровного шага лошади обе женщины подпрыгивали в повозке. Когда завернули за угол деревни, увидали какую-то фигуру, двигавшуюся взад и вперед по дороге. Это был аббат Тальбиак, по-видимому, подстерегавший их. Он остановился, пропустил повозку. Одной рукой он приподнимал свою сутану, чтобы не замочить ее в лужах, и из-под нее торчали худые ноги в черных чулках и громадных грязных башмаках. Жанна опустила глаза, чтобы не встретить его взгляда. Розалия, которая все знала, вся так и вспыхнула от негодования и пробормотала: «Мужик, мужик!» Потом схватила сына за руку и сказала ему: «Стегни его хорошенько кнутом». Но юноша, как раз когда проезжал мимо аббата, вдруг попал колесом своей разогнанной повозки в колею, и целый фонтан грязи обдал священника с головы до ног. Розалия обрадованно повернула голову и погрозила священнику кулаком. Он большим платком обтирал грязь. Они ехали уже минут пять. Вдруг Жанна вскрикнула: «А убоя мы забыли!» Пришлось остановиться. Денис лез и побежал за собакой, отдав Розалии вожжи. Парень вернулся, неся толстое бесформенное облезлое животное, и уложил его между обеими женщинами.